Глава 21. Лишь мертвым дано говорить с мертвыми. Не снижая скорости, минивэн промчался дальше по улице. Взвизгнув покрышками, он скрылся за углом. «Фишер!» — закричала Эва. Он был настолько ошеломлен, что лишился голоса. «Фишер, где ты?» — услышал он странный вопрос. Эва бестолково металась по мостовой, как будто искала потерянные ключи. «Да здесь я!» — ответил Фишер, но она его не услышала. В смятении он взглянул на свои руки. Они сделались бледными и прозрачными. «Сработало!» — с легким ужасом подумал он. «Я теперь настоящий призрак!» Он оглянулся вслед минивэну, осознавая, что автомобиль проехал прямо сквозь него. «Эва, тебе надо съесть ровно 3 чудовищных батончика и скорее включить тревожную сирену. Это остановит чудовищ, пока я сниму проклятие», — напомнил он. Но девочка не могла его услышать. Понимая, что время на исходе, он поспешил в лес. Оставалось лишь надеяться, что Эва справится и без него. Оглянувшись назад, он увидел, что девочка стоит, сжимая в руках метлу, и разглядывает конфетный фантик в лунном свете. Вскоре его ноги оторвались от земли, и он перенесся через огромную кучу сухих листьев. «Я же лечу!» — в восторге подумал он. «Вот так Хэллоуин!» Он парил над верхушками деревьев, над домами и фонарями. Заложив плавную дугу, Фишер приземлился на крыльце, где осталась несъеденная тыква-фонарик. Впервые в жизни он ощущал такую свободу. Вот только теперь он умер. Вскоре мальчик опустился перед воротами кладбища. Где-то рядом ухнула сова. Ей ответила другая. Ночные птицы как будто пытались предупредить о чем-то. Фишер держал в прозрачных руках тыкву-фонарик. Ее ровный неяркий свет переливался в облаках серого густого тумана. Вдоль кладбищенской ограды выстроились десятки душ, и все смотрели на лес, как будто чего-то ждали. Мальчик никогда не видел ничего более жуткого. Однако его больше не пробирал холод при виде такого множества могил. Он сам сделался этим страхом. Он умер и больше не боялся. Лавируя по дорожкам кладбища, он плыл над землей, пока не оказался над 3 стоявшими в ряд памятниками с одинаковой фамилией. Это была девичья фамилия его мамы. Помня наставление из журнала о том, как разбудить мертвых, он поставил тыкву в центре могильной насыпи и принялся ждать. Ничего не произошло. Ночь оставалась тихой и темной, однако царящее вокруг спокойствие казалось затишьем перед бурей. Вскоре из-за свинцовых туч выглянула луна. Тонкий серебряный луч спустился на землю и коснулся могилы. Пламя свечи в тыкве дико затанцевало. Смешная рожица, вырезанная на тыкве, стала меняться. Из пламени поднялся высокий мерцающий призрак и навис над Фишером. «Кто посмел нарушить мой покой?» —